Но такие были правила. Слабость приводила к смерти. При встрече с незнакомыми людьми хорошим тоном считалось держать оружие на видном месте, всячески им красуясь. Системщики из-за природы своих сил, будучи не всегда видны, также извращались как могли. Накидки и воротники из кожи или клыков какого-нибудь особо опасного монстра, убитого лично в бою, считалось высшим шиком. При этом совсем не стоило цеплять подобную побрякушку, если не хотел попрощаться со здоровьем или жизнью. Причем подобные правила постепенно перекидывались и на обычных людей. Подобный процесс сдвигался медленно, так как многие сопротивлялись и были против. Но Сергей считал, что пользователи навыков все же смогут продавить эту идею. Несмотря на то, что поселение уже превысило численность в 100 тысяч человек, системщиков было не так уж и много. Даже не так, системщиков, способных убить особо опасных тварей в одиночку, были считанные десятки. Если пользователь навыков убил такую тварь в составе некой группы, то лишь группа могла хвастаться трофеем. Носить же его уже было нельзя, лишь после сражения один на один. Если же вспомнить, что некоторые твари окружали себя целым выводком более слабых тварей, Сергей мог провернуть подобное. Три мощных развитых, тысяча слабых мертвецов, таби, что за последние месяцы стало еще больше, легко перемахнув размеры того же льва. Ну и на закуску призраки и цепь, что готова была порубить все в фарш ради любимого хозяина. Хотя, вероятно, для цепочки существовало лишь три категории существ. Тех, что можно убить, тех, кого убить нельзя, и того, кого убить нельзя и еще надо слушаться. Но, к глубочайшему сожалению мужчины, покой в своей собственной лаборатории ему только снился. По большему счету все эти ученики, погоня за силой и постоянные сражения некроманту были совершенно не нужны. С первых дней после апокалипсиса все его существо стремилось к единственной цели – создать для него безопасную жизнь. Ради этого он убивал и чуть было не погибал сам. Однако, чем сильнее он становился, то вместе с тем и рос тот комок проблем, что всегда его сопровождал. Если изначально он был размером со снежок, то теперь стал самой настоящей лавиной. Вот только и Сергей из младенца превратился в опытного лыжника, что имеет неплохие шансы уйти от этого снежного потока. Дай мужчине лабораторию, дай ему абсолютные гарантии безопасности, и он, не глядя бы, бросил все то, ради чего тысячи были бы готовы рвать зубами глотки. Вот только чем выше ты забираешься, тем больше людей связывают с тобой свои надежды. Акира, Мартин и Лилия поставили свое будущее рядом с некромантом. Подполковник также и не думал прекращать продвигать его как значительную фигуру. Джеймс Уокер почувствовал настоящий вкус власти. Приходящие в группировку военных системщики далеко не всегда шли из-за личности Уайта. А нет, они шли так, как считали, что случись что-то особенно паршивое, именно ужасный некромант станет той непреодолимой преградой, за которой они смогут укрыться. И при этом, по большому счету, никого особенно не интересовало мнение самого великого некроманта. Он стал той фигурой, от которой слишком многое зависело. Хотел ли он чего-то подобного, Сергей бы плюнул в лицо тому, кто сказал бы «да». Благо, в отличие от тех, кто хотел сбросить на мужчину часть обязанностей и власти, имелись и те, кто готовы были помочь ему в этом. Конечно же, урвав часть этой же самой силы себе. Самое же смешное, Сергей был не против. Так, Джеймс Уокер обладал властью почти что максимальной среди, почти что обычных людей. Все же именно системщики руководили концертом по заявкам. Сейчас же некромант приглядывался к тому парню, что лишился обоих ног и глаза в одном из сражений, которого он поместил на должность помощника лейтенанта. Тот отлично справлялся со своими обязанностями и было видно, что вполне себе потянет повышение. Джеймс определенно не любил всю эту бюрократию, поэтому сплавил ненавистное дело на раненого бойца. Возможно, таким образом он хотел того подставить и побыстрее сплавить, поменяв на своего ставленника. Однако Дэн оказался смышленым парнем. Понимая, что это его последняя возможность выжить, он умудрился совершенно без ног заручиться поддержкой всего одного солдата, что сжалился над калекой, как-то обойти все поселения и среди самых опасных бедняцких кварталов найти тех, кто смыслил в работе с бумагами и деньгами. Хотя деньги в новом мире были понятием относительным. Руководство Ньюленда пыталось пустить в дело некие талоны на еду. Их можно было обменивать и использовать как деньги. Также в ходу были самые обычные патроны и снаряды для тяжелого вооружения. Забавно, Но торговцы Нового мира обычно были вооружены и имели боезапас похлеще большинства даже самых отмороженных бойцов. А так в торговлю шло все – шкуры мутировавших зверей, их кости, что вполне себе использовали некие артефакторы те, кто получил производственные навыки. Их было немного, но они очень сильно ценились. К сожалению, если ты не можешь сам себя защитить с оружием или навыками в руках, то за тебя будут решать те, кто подобное смогут. Жизнь артефакторов хоть и была лучше, чем у многих, но слишком уж напоминала участь дорогих рабов. Их вполне себе могли продать и обменять ради чего-то еще более ценного. Сергей не раз и не два вспоминал, как мог выбрать навык артефактора, и ему становилось не по себе. Конечно, у него были зомби, но что бы у него осталось, если бы их убили, а его привели в поселение? Подчинить новых слуг негде, остается лишь склонить голову и работать или сломаться под пытками, после чего все равно работать, ну или умереть, совершив самоубийство. Дэн смог пройти тот путь и выжить. То ли наличие вооруженного солдата рядом с ним, то ли его невероятные навыки убеждения, но люди были найдены, и они были готовы работать даже за еду. При этом изначально Джеймс даже кривился и не хотел давать еду таким приживалам. После голодовок и тяжелой жизни, они и впрямь выглядели не лучшим образом. Так что Дэну пришлось еще и экономить на себе и своей еде, дабы хоть как-то на первых порах подкармливать своих новых подчиненных. Уже потом лейтенант оценил их полезность и выделил обеспечение, однако подобное не забывают и не прощают. Пора продвигать второго руководителя моей все ширившейся группировки. Это не значит, что я не доверяю Джеймсу, но так будет лучше для всех. Слишком много власти в одних руках отключают критическое мышление. Да и мне будет спокойнее. Так подумал Сергей, когда своей волей назначил Дэна на место начальника отдела кадров, разом вырвав у Уокера возможность везде ставить лишь своих ставленников. Пока, конечно, власти у Дэна было немного, но он был умным парнем, поэтому вскоре все должно было поменяться. Если же он окажется достойным доверия, то можно было задуматься и о восстановлении ног. Конечно, каждый ритуал был невероятно сложен и требовал жертву, но ради своих людей можно было и постараться. Однако было кое-что, что уже нельзя было игнорировать. Сергею требовалось стать еще сильнее за короткий срок, и он даже знал, как это сделать. Немой и Папай, каждый из них в равной степени имел возможность достичь третьей стадии эволюции в ближайшее время. Однако из-за нехватки этого же самого времени требовалось выбрать лишь одного, когда он стал бы развивать. Ученики были заняты очередной порцией тренировок по развитию навыков, да и Сергей хотел побыть в одиночестве. Выход из безопасной зоны уже давно его не пугал. Конечно, мир стал еще более опасным местом, но и он уже ничуть ему не уступал. Также, кроме слуг, с Сергеем отправилась и Таби. Та росла немыслимо быстрыми темпами. Сидя, та своими рогами была уже выше самого Сергея. Серовато-белая шкура, черные блестящие изогнутые рога и немаленькая пасть, полная бритвенно-острых зубов. В этом походе она также должна была совершить эволюционный скачок. Это труднее было определить, не имея системной информации, но все поверхностные признаки на это намекали. Забавно, но в какой-то момент она решила проверить, кто из них в этой стае, так сказать, вожак. Вероятно, ей добавило уверенности новый рост и размеры. На ее беду, Сергей мало того, что уже получил к тому времени 20 уровень, так еще и освоил его в хоть какой-то степени. Поэтому, когда кошка стала начала проявлять сомнительные замашки, вроде попыток толкнуть боком, куснуть или ударить лапой, то некромант отреагировал молниеносно. В тот день в усиление и укрепление доспеха он вложил невероятное количество энергии. Броня попросту была не предназначена для подобного, и лишь ментальный контроль не позволял ей развеяться или вовсе взорваться. На очередной удар лапой мужчина ее попросту перехватил и потянул на себя. Затем присел, ухватив не ожидавшую чего-то подобного кошку под пузо и раскрутив, и грянул об землю. Глава 29. К своему несчастью, та намека не поняла, все же бросившись в драку. Чувствовалось, что она не пыталась убить Сергея, однако и легкими ее удары нельзя было назвать. Обычного человека они, если бы даже не убили, то калекой бы оставили вне всяких сомнений. Но мужчина был попросту сильнее, ее удары же, в свою очередь, не могли пробить броню. Сергей запретил кому-либо вмешиваться в их поединок. Он должен был самолично показать, кто в доме хозяин. Раз за разом он бил ее об землю, вызывая дикий грохот и маленькие сотрясения почвы. Тело кошки было гибким, сильным и прочным. Она моментально вскакивала, шипела, ревела и даже пыталась кусаться. Под конец предприняла попытку повалить мужчину своим весом, из-за чего словила пару сильных ударов в грудину. Шипы на доспехе также были не для красоты, из-за чего та получала раны об них. Правда, регенерация делала свое дело, но она была не бесконечной. После особенно сильного удара, кошка уже не смогла подняться. Окровавленная, обессиленная, она выглядела жалко и беззащитно. Некромант не чувствовал удовлетворения от победы. Скорее, это было похоже на избиение взрослым человеком подростка. Вроде, как и она сама виновата, но мужчина испытывал отвращение от подобной картины. Некромант подошел к испуганно скребущей землю кошке и положил латную перчатку на вздрогнувшую холку. Мататаби тяжело дышала и, судя по невероятно вытаращенным глазищам, явно боялась присевшего рядом с ней человека. «Таби», — тяжело вздохнул он, — «когда я тебя подобрал, знала бы ты, сколько человек советовали мне тебя убить. Кто-то предлагал сделать это сразу же, кто-то немного подождать и заработать на тебе чуть больше опыта. Однако я сохранил тебе жизнь, заботился о тебе и кормил, прятал тебя, когда ты шкодила, и разозленные жители требовали твоей крови. Лечил, если тебя все же задевали в твоих постоянных драках с призванными зверями. Я отлично понимаю, что ты сейчас чувствуешь. В тебе бурлит сила и хочется выплеснуть ее наружу. Однако, пожалуйста», — он наклонился, приблизив горящий немертвым огнем глаз в прорезе шлема к морде кошки, — «пожалуйста, не заставляй меня пожалеть об этом. Не заставляй меня убивать тебя. Я знаю, ты меня понимаешь. Ты неотъемлемый кусочек моей новой жизни, и мне не хотелось бы его лишиться. Мир», — он опустил ладонь на ее шею, аккуратно погладив. Та медленно прикрыла свои огромные глазищи, после чего извернулась и лизнула руку. «Значит, мир», — улыбнулся человек. Сжатая пружина в его душе наконец распрямилась. Как бы ни повернулся этот односторонний разговор, он бы все равно не смог бы ее убить. В самом худшем случае, он бы ее вырубил и отвез бы подальше от поселения. И он был очень рад, что этого не пришлось делать. Все же она была тем единственным живым существом, к кому он привязался по-настоящему сильно. Цель для нападения было выбрать не так уж и просто. Конечно, его силы были неплохи, однако кому как не ему знать, как много может пойти не так даже в самом выверенном сражении. Сергей внимательно просмотрел те немногочисленные видео, в которых фигурировали самые одиозные твари Нью-Йорка. Легендарную троицу он отбросил сразу же. Для тех, кто хочет в одиночку пытаться справиться с легендарными чудовищами, есть несколько определений, но ни одно из них не является сколько-нибудь цензурным. Тот же змей Ураборос, будучи самым слабым из всех троих, был столь велик, что одним своим видом насылал такой ужас на более слабых мутировавших животных, что те даже не пытались бежать. Сергей невольно провел параллель со старым мудрым змеем, что любил перекусить бандерлогами. Вот только неприятно чувствовать себя одной из тех мартышек, которую не положили на обеденный стол лишь из-за того, что о тебе толком и не знают. Слишком быстрых тварей также пришлось отсеять. Хоть они и были в разы менее прочными, чем более медленные собратья, тем не менее они вполне могли попросту сбежать, посчитав сражение проигранным. Монстров эпического ранга нельзя было назвать глупыми, ведь наверх поднимались лишь самые умные и сильные из них. Слишком сильные также после некоторого колебания отпали. Конечно, тот же иссушитель словно был создан против таких тварей. Его было сложно развеять, и он мог пробиться через почти любую физическую броню. Энергетическую же составляющую он планомерно поглощал вместе с жизнью. К сожалению, у монстров такого уровня было слишком много этой самой жизни. Адекватно же сражаться с ними мог разве что Папай, но его второй уровень эволюции все же не котировался. Следовательно, нужна была золотая середина. Та тварь, в сражении с которой были бы одинаково полезны все участники отряда Сергея. И такое существо было найдено. Честно говоря, хоть некромант проверил свой план десятки раз, он понимал, насколько же сильно рискует. Зачем те же охотники охотились на эпических монстров? Среди их братьев попадались умные и даже достаточно сильные ребята, что ловушками или попросту организованными усилиями побеждали особо мощных монстров. По нескольким причинам. Первое – это, конечно, опыт. С эпических тварей он тек рекой. Второе – артефакты. Их было поменьше, но система все же, скрипя сердцем, выдавала и что-то уникальное. Ну и наконец, шкура и внутренности таких тварей. Все магические звери обладали теми или иными сопротивлениями стихиям. И, например, та же чешуя огненной кобры мало того, что не плавилась и в очень сильном огне, так еще и поглощала огненную стихию, спасая того, кто держал при себе такие пластинки. Мясо же являлось вкуснейшими деликатесами и энергетиками. Более того, они немного ускоряли физическое развитие. Этакие магического рода стероиды. Однако монстр, на которого собрался пойти Сергей, был исключением из этого правила. Его чешуя была абсолютно бесполезна, хоть и довольно прочной, но при этом тяжелой. Плоть же невероятно ядовитой. После сражений с этим монстром у нападающих получалось вдосталь забрать разных кусков монстра, вот только у них отнюдь не получилось его прикончить. Надо ли говорить, что каждое подобное нападение не обходилось без многочисленных смертей, и несмотря на то, что монстр жил невероятно близко от поселения, на него, в какой-то момент, попросту плюнули. Его мог грохнуть кто-то уровня инквизитора, однако кроме опыта, это не дало бы никаких особенных преимуществ. Имя сей головной боли руководства поселения было – Гидра. Очень уж и ее вид напоминал мифического монстра древнегреческих сказаний. Сергей отметил подозрительное сходство того же Сетты с Древним Египтом. Сейчас же появилась и Гидра. Тот же лев, которого победил Геракл, мог также существовать на просторах Земли. Могла ли древняя история Земли оказаться куда интереснее, чем о ней было принято думать? Огромная, многотонная туша, которую перенесло вместе с ее ареалом обитания, что представляли собой болото, прямиком сразу к нескольким осколкам, что снабжали ее мясом. Десяток огромных, хищных змеиных голов, заливающих все ядом и кислотой, плюс невероятно прочная чешуя. Однако Гидра славится не этим. Бешеная, плюющая на все законы регенерация позволяла твари жить без голов, без половины туловища или почти разрубленной пополам. Ее жгли, пытались отравить, взорвать, заморозить, расстрелять и еще десяток не менее эффектных способов решить проблему. Гидра же упорно отказывалась дохнуть. Хорошо, хоть отрубленная голова не делилась на две новых, просто очень быстро вырастала еще одна взамен потерянной. Единственное, что с ней так и не пробовали делать, было ударить по самому центру ее силы, по жизни, олицетворением которой она и являлась. И кто как не некромант идеальный кандидат для подобного рода работенки. Зима в Нью-Йорке покрыла все вокруг глубокими сугробами. Остановившиеся машины, заводы, центральное отопление спровоцировали довольно холодную погоду, а отсутствие коммунальных служб по уборке снега превратили улицы в непролазные сугробы. А может, дело было не в этом, а в кардинально изменившемся климате? Сергей не знал точно, но жители города возмущались сложившейся погодой. Вероятно, система оказала куда более глобальное влияние на всю жизнь землян, чем они думали ранее. В Нью-Йорке холодно, может, в Москве сейчас самые настоящие тропики? Весело подумал Сергей, сидя внутри военного вездехода. Он посчитал глупостью отказываться от любого сопровождения и удобства, когда тебя везут. Никогда не любил эти промозглые московские ветра. Температура вроде нормальная, влажность тоже, однако ветер как ударит, хочется сразу же вернуться обратно домой или на работу. Эх, как они там все. Нет, не верю, что России конец. Уж что-что, а выживать мы умеем. Уж этот навык в нас воспитывают постоянно. Интересно, там также города разрознены, или уже наладили хоть какую-то связь? Вот будет забавно, если они прямо сейчас в срочном темпе восстанавливают ядерный потенциал, дабы приложить Америку, пока та не очухалась. Уверен, Нью-Йорк стоит в самом начале списка. Было бы глупо пережить все это и сгинуть во взрыве какой-то ядерной бомбы. Машины двигались медленно, дабы не задавить движущуюся впереди огромную толпу мертвецов. Полтысячи живых трупов впереди, полтысячи позади, прикрывая тылы. Сотни ног притаптывали снег в дорогу, создавая для машин удобный путь. Звери не любили мертвецов и без веской необходимости скорее предпочитали отступать и обходить, чем атаковать. Даже очень сильные мутанты их убивали, лишь защищая свою территорию. Их нельзя было пустить в пищу, напав же на нескольких, ты автоматически привлекал внимание всей орды. Люди же не хотели тратить патроны, поэтому расходились от этой странной процессии. Правда, тех же людей встретили всего пару раз. Все сколько-то ценное уже давно вынесли. Боевые действия же в этой зоне не велись. Наконец впереди показалась искомая улица. Знак был еле различим на частично обугленной стене здания. Непонятно, что тогда произошло, но строение будто начало гореть, после чего мгновенно было потушено. Вообще вид тысяч пустых окон с выбитыми стеклами и сломанными дверями вызывал невероятное уныние. Отсутствие человеческой руки прямо чувствовалось. То, что было создано трудом миллионов людей, теперь гнила и разрушалась на потеху ветрам и погоде. Это было почти физически неприятно. Глава 30. Машины, рыкнув двигателями, остановились. Из кузова одной из них грациозно спрыгнула Таби. Хвост возбужденно бил по бокам, голова же вертелась во все стороны, усиленно принюхиваясь. Наконец она вывалила язык, широко раскрыв пасть. Повалил белый пар, уже скоро нетерпеливая ты животина. Вылезший Сергей чуть было не был запихнут обратно в салон, когда кошка попробовала об него потереться, словно обычная кошатина, что торопила хозяина побыстрее насыпать ей корма. «Пошла прочь, будет тебе бой, сейчас отдам после необходимые распоряжения и пойдем». Сергей чуть было не сказал последнее. Кошка послушно отошла в сторону. Хоть она и не затаила обиду, но старшинство Сергея старалось не оспаривать даже в мелочах. Правда, сколько подобная идиллия продлится, было неизвестно. Приметы такая штука. Вроде разумом ты понимаешь, что это лишь суеверие, что каким-то непонятным образом все же дошли до нас. Однако перед битвой, в которой ты можешь и проиграть, лучше бы приметам все же следовать, так сказать, во избежание. Не зря же даже самые прирожденные атеисты перед боем неожиданно вспоминают о Боге. Мало кто в жизненно важной ситуации может полностью полагаться лишь на самого себя. Командир, удачи! Этого сержанта Сергей знал. Как не знать того, кто шел рядом с лейтенантом с самого начала? Звероватого вида негр все так же верно служил лейтенанту, а потом и некроманту. Хоть Сергей и подозревал, что приказы первого все так же остаются для него в приоритете. Парни уверены, вы эту тварь кишками наружу вывернете, а то она начала расширять свои охотничьи угодья. Задрала неделю назад несколько охотников. Хорошие были парни. В кабаке с ними сидели, пусть Дева Мария встретит их без очереди. Здоровяк перекрестился. Религия все сильнее проникала в сознание людей. Где как не в ней найти успокоение мечущихся мыслей о завтрашнем дне? Я рад. Сергей хлопнул мужчину по плечу, заставив того немного пошатнуться. Силище в доспехе было немало, но с простыми людьми надо иногда и по-простому, как бы невзначай показывать свою силу. Ждите 3 часа. Если я не вернусь, аккуратно отправляй разведчиков. Если не вернутся и они, то возвращайтесь в поселение и готовьтесь меня вытаскивать. Ну или найти то, что от меня останется. Тот лишь кивнул головой. Дальнейшие слова были бессмысленны. Сергей двинулся вперед, за ним клином пристроились его слуги. Верный немой, что прошел с ним все сражения и первый, кто выказал отсутствие желания убить своего поработителя. К тому же теперь Сергей воспринимал его не сколько собственным слугой, а самым настоящим боевым товарищем. Ведь разум зомби 2-го уровня эволюции уже определенно прошел ту планку, что отделяло животного от существа разумного. Планируемое становление его 3-м уровнем должно было окончательно решить этот вопрос. Папай уверенно пер вперед. За прошедшие с момента подчинения месяцы он также поумнел и приобрел хищную грацию. Теперь его шаги, несмотря на внушительные размеры, почти не грохотали. Видевшим это людям становилось не по себе, когда такая громадина двигалась непривычно тихо. Сергей, с учетом всех предосторожностей, провел с ним тот же эксперимент, что и с немым. Невероятно сильно ослабив поводок подчинения, фактически, почти полностью его освободив. Конечно, броня была напитана смертью. Расстояние между ними было с 10 метров. Все это происходило в специальном месте. Лидер с немым готовы были атаковать при малейшем признаке опасности. Но несмотря на все эти предосторожности, мужчине было не по себе делать что-то подобное. Очень сложно даже осознанно упускать контроль над ситуацией. Папай встряхнулся, после чего налитые черной кровью глаза уставились прямо на некроманта, и он спокойно двинулся к человеку. Он не бежал или как-то еще показывал желание напасть, но мужчина чуть было не сорвался, атаковав его разум. Некромант сдержался, позволив монстру подойти почти вплотную. Между ними осталось, дай бог, 2 метра, когда тот все же замер. С учетом длины рук великана, это было даже не смешно. Так они и стояли, пока Сергей не пересилил себя и не коснулся его разума. Сделать это, значило отвлечься, что сделать было не так просто. После чего облегченно выдохнул. Мертвец не хотел его смерти. Он ждал, пока некромант вновь набросит свой контроль. Сергей с огромным удивлением обнаружил, что Папай не то что против своего подчиненного состояния, его это даже радует. Размышления великана были просты. Когда у него есть хозяин, то не нужно думать, куда идти или где найти еду. Также, все за тебя решит твой господин. Именно он взвалит на себя все эти трудности. Его существование было просто и понятно. Делать то, что прикажет тот, кто направляет. Ему это нравилось, и он не хотел этого менять. А то, что он человек, Папаю было плевать. Он не рассматривал хозяина как что-то съедобное. К тому же, в отличие от обычных людей, от Сергея так сильно несло смертью, что он чувствовался почти что своим. Лидер же, он был в недоумении. Он присутствовал на той проверке и ничего не мог понять. Для него было абсолютно дико видеть собратьев, что мало того, что не хотят убить подчинившего их человека, так еще и не прочь ему служить. Это рвало его поведенческий шаблон напрочь, рушив заложенную системой картину мира. Сергей не мешал ему пытаться это осознать. На подчиняющего у него были свои планы, и для этого он должен был дозреть. Цепь соскользнула на землю и весело шелестела впереди, чтобы в нее не заложил ее безумный создатель, но она уже запомнила, что когда хозяин позволяет ей двигаться самой, то в скором времени быть бойне и смертям. Духи молчаливо кружили вокруг некроманта, готовые прикрыть своего убийцу и мага, что поработил отпечатки их душ. Справа, возбужденно семенила Мататаби. Иногда она отрывалась вперед, однако опомнившись, виновато оглядывалась назад. Осознав же, что слишком спешит, недовольно возвращалась. После чего все вновь повторялось. Переход между землей и осколком был все так же неприятен, невольно напомнив ту огромную пустыню. Благо этот осколок отличался. Здесь гидра не являлась стражем, да и не было сердца осколка. Иначе кроме этой самой гидры, рядом бы пряталась бы еще парочка ее подружек, если не что-то еще более страшное. Настоящие осколки других миров надо было уничтожать лишь самыми настоящими армиями, соваться же в них в одиночку было не самым мудрым решением. «Проклятое болото!» – процедил Сергей сквозь зубы, когда вода хлынула между щелями брони внутрь. Благо он назаботился этим, одев высокие резиновые сапоги. Доспех спокойно прикрыл их сверху, подстроившись под новый размер. Единственное, это все равно было неудобно. Все же данная обувка для боя отнюдь не предназначалась. Безопасные маршруты были давным-давно выяснены, задолго до Сергея, поэтому он не боялся ухнуть в болотную муть. Да и к тому же, впереди и вокруг элитного отряда двигалось порядка тысячи мертвецов. Контроль лидера понемногу рос со временем. Правда, медленно. Поэтому их было больше тысячи. Получилось пополнить их ряды небольшой забредшей группой. Иногда тот или иной мертвец все же ухал вглубь. Возле этого места тут же ставился зомби-пометка, что предупреждало, что дальше двигаться нельзя. Но чем дальше они забредали и дольше ничего не происходило, тем больше Сергей нервничал и злился все сильнее. «Куда ты подевалась, тварь? Неужели именно сейчас решила куда-то свалить? Черт, если тебя тут нет, я убью тебя еще более мучительным способом, чем планировал изначально». Однако ответ оказался куда проще. Спрятавшееся чудовище оказалось чуточку умнее, чем его считали. Вода словно бы взорвалась от рванувшего из нее нескольких десятков тонн прочнейшего пучка мышц, костей, клыков и зубов. В воздух взметнулась грязь, тина и куски непонятных подводных обитателей вроде иномирных лягушек. За движением голов было почти что трудно уследить. У Сергея не было и шанса успеть отреагировать. Подобной силы удар, да еще и сразу с нескольких сторон, его доспех все же не смог бы остановить до конца. А даже единственный ядовитый укус был смертельно опасен. Это если забыть о нескольких рядах острейших зубов и огромных пастях, что вполне себе могли перекусить взрослого человека. Вот только гидра просчиталась. Ее туша размазала несколько десятков обычных мертвецов, головы же прикончили еще штук 20. Им даже не требовалось тех перекусывать. От таранных ударов бронированной чешуей, они попросту расплескивались об нее. Огромная туша, чье основное тело достигало второго этажа, головы же вполне себе могли достать и до четвертого. Последних было штук 10. Вытянутые вперед морды, отдаленно имевшие некое сходство с давно виденными драконами. Однако ближе им было все же что-то змеиное. Изумрудная чешуя, с которой с журчанием стекала вода. Толстый хвост, которым та орудовала вполне профессионально. Часть голов выкашивала поголовье слуг подчиняющего, другая же, широко раскрыв пасти, изливала зелено-черные фонтаны яда и кислоты. И если яд не наносил никакого вреда мертвым телам, то вот кислота заставляла их дымиться и съеживаться. Плоть сползала с мышц, мышцы же с костей, словно они никак к ним не крепились. После подобных ударов в воде и земле оставались лежать истекающие паром беленькие костяки, скалящиеся распахнутыми челюстями черепов. Живые бы солдаты в страхе бы отскочили прочь, пытаясь сбежать от неминуемой смерти. Вот только простые живые трупы не знали, что такое страх. Именно они единым порывом бросились на шипящую десятком глоток гидру, заставив ту замешкаться, убивая их. Эти мгновения Сергей провел с толком. Создание плетения из сушителя было делом пары секунды, напитка достаточным количеством энергии еще столько же. Больше всего заняло времени неторопливый путь монструозного облака смерти до беснующейся рептилии. Та отлично видела, что к ней приближается, и не собиралась стоять на месте. Четыре толстенных ноги, прочно державшие всю тушу на весу, напряглись и распрямились, готовясь совершить рывок. Однако, проползшая под прикрытием зомби-цепь имела на этот счет собственное мнение. Ловкий уход от атаки превратился в неловкое падение. Подвернутые ноги оставили гигантские рытвины, вылив в которые тут же хлынула вода. Глава 31. Гидра издала рассерженное шипение, что тут же сменилось бешеным ревом ярости, когда иссушитель ее все же поглотил. Цепь же, вильнув, бросилась в сторону, потому что озверевшие головы готовы были разорвать ее на тысячи маленьких цепочек. И у нее это даже получилось, несмотря на смыкающиеся челюсти буквально в считанных сантиметрах. Чешуя под воздействием иссушителя тускнела, серела и в конце концов отваливалась, чтобы на ее месте тут же вырастало новое. Мясо скукоживалось и высыхало, одновременно наполняясь новой жизненной силой. Рост новой чешуи выглядел словно из черной кожи проклевывались острия маленьких копий, полностью уже выбравшись из-под кожи, они пригибались и вновь образовывали защитный слой, что спустя пару секунд сразу же отваливался. Бесконечный процесс смерти и регенерации, выглядящий завораживающе отвратительно. Надо ли говорить, что боль при этом была такая, что ее нельзя даже описать? Неплохо. Теперь в дело вступает вторая стадия, спокойно подумал некромант. Несмотря на творящийся перед ним ад, он был полностью собран. От ударов взбесившегося монстра обычные мертвецы разлетались словно охапка листьев от врезавшегося в них грузовика. Сразу три мощных плетения было трудно создать, но Сергей справился. Незримая сила оплела тела мертвецов, сделав их в разы сильнее и крепче. Если бы что-то подобное можно было накинуть и на себя, Сергей бы ни секунды бы не раздумывал. Вот только живое существо начало бы попросту медленно умирать, не получив никакого усиления. Правда, он мог бы кинуть его на свою ногу, если бы хотел внезапно потерять равновесие. Таби также рванула вперед. Сергей не мог ее контролировать и лишь надеялся, что она все же не сложит там голову. Ее удары когтями хоть и приносили некоторый вред, но все затягивалось столь быстро, что становилось понятно, что это надолго. Немой кружил вокруг твари, полосуя ее когтями и нанося глубокие раны своим навыкам. Иногда он даже взбегал ей на спину, пытаясь вцепиться и разорвать место, к которому крепились головы, однако ему почти сразу приходилось спрыгивать, дабы не быть разорванным. Лидер, пользуясь неплохой скоростью и силой, крушил головы гидры дубиной. Ошметки шкуры, костей и мяса только так брызгали от столкновений тяжеленного металлического дрына и плоти чудовища. Но безумная регенерация делала свое дело, восстанавливая все к изначальному виду. Вот только время шло на пользу именно отряду некроманта. Давление на источник жизни гидры было невероятной силы. Атака шла не только на физическую составляющую, которую та могла восстанавливать очень долго, а на энергетическую. Щупальца иссушителя ползали по ее телу, разрывая и поглощая каналы и жизненно важные органы, то и дело норовя вцепиться в магическое ядро. В какой-то момент магический зверь понял, что дело дряни, попробовал сбежать. Однако он не учел того, что его оппоненты будут решительно против. Папай мощнейшими ударами бил сразу по основному телу, заставляя его немного пригибаться. Да и лидер с ним им не отставали. Ни о каком бегстве в таких условиях не могло быть и речи. Вот только гидра не собиралась молча принимать поражение. Сразу четыре пасти вцепились в папе и, подняв его над землей, со всей силы ударили об землю. Гидра попыталась развить успех, разорвав его остальными головами, но этого уже не дали Немой и лидер с удвоенной силой, пытаясь оторвать головы от тела. Битва шла уже добрых минут 10. Невероятные цифры для любых непозиционных битв. Живым людям тяжело долгое время находиться и сохранять концентрацию в столь опасных условиях. Долгие сражения – это вотчина армии или позиционных боев, где ни одна сторона не горит желанием выходить из своих укрытий. К счастью, зомби не испытывали ни усталости, ни душевных терзаний. Гидра наконец вычислила самого главного виновника своих проблем, ну и, по совместительству – главную угрозу. Стоявший в отдалении темный рыцарь словно всем своим видом намекал, что с ним стоит разобраться в первую очередь. Да и магическое чутье зверя подсказывало ей, что терзающая все нутро невероятная боль, связана именно с ним. Она не могла пробиться к Сергею, тем не менее у нее был выход. Сразу три головы сплелись вместе, пасти широко раскрылись, повернувшись в сторону мужчины. Из них, на первый взгляд, хлынули яд и кислота. Вот только было две странности. Не было напора. Жидкости слабо выплескивались из их нутра, чтобы затем зависнуть в воздухе, закручиваясь в некий шар. Защита. Лишь мгновенная реакция спасла Сергея от довольно неприятной смерти, свариться в магическом плетении кислоты заживо. Энергия, вовремя отданная призраком, полностью окупилась. Ведь именно они приняли резко выстреливший луч из шара, висящего возле гидры. Черт, спасибо моей предусмотрительности, что я создал целых трех призраков, а не решил сэкономить магическую энергию, что на них трачу. Облегченно понял Сергей, смотря на вполне себе стабильный силовой щит, об который разбивался брызгами кислоты удар гидры. Однако ты зря думаешь, что смогла меня заблокировать. Надо помнить, что статичное плетение довольно уязвимая вещь. Иссушитель, все это время находившийся под полным контролем некромага, послушно сконцентрировал внушительную часть своей сути вокруг атакующего шарика плетения, а потом резко вбил ее внутрь него. Взрыв. Все тело гидры покрылось ровным слоем кислоты от ее лопнувшего плетения, отчего та даже не зашипела, а взвыла. Как бы это ни было странно, защита у нее была только от яда. От конфликта двух различных типов энергии три взорванные головы гидры не подавали признаков жизни. И при этом, что самое интересное, и не думали регенерировать. Три, приказали долго жить, осталось семь. Что же, думаю, пора. Все эти месяцы Сергей никак не мог отбросить мысли по поводу той страшной черной дряни, которую использовали подчиненные монолитам некроманты. Конечно, воспроизвести ее в точности не могло быть и речи из-за невероятной сложности плетения. Тем не менее, попытки не были полностью бесполезными. В какой-то момент Сергей кое-что все же смог воссоздать. И сейчас он собирался провести испытания в боевой обстановке. Смерть, вырвавшись из его тела, уже привычно стала расчерчивать некий рисунок. Некромант, удобства ради, уже давно стал использовать некий замкнутый круг, внутри которого прочерчивал силой мистические знаки. Диаметр окружности был порядка 5 метров. Кое-где непонятные письмена горели прямо на воде. Жидкость или твердая поверхность, для сил, которыми повелевал некромант, это были лишь условности. Можно было обойтись и без него, но так было куда проще концентрироваться. Каждый знак, вырезанный на ковре из растений, вспыхивал зеленоватым светом. Если в физическом мире это был плоский рисунок, в магическом вполне себе трехмерное плетение. Первое время у мужчины с непривычки здорово кружилась голова от таких кульбитов восприятия. Потом просто привык. Наконец магический рисунок был готов. Обычные зомби, повинуясь воле подчиняющего, дружными шеренгами по двое вступили в мерцающий круг. С каждым их шагом они таяли. Шаги же так на четвертом, упав, они расплескивались об землю, превращаясь в красно-черную жижу, что бурлило и так и норовило выползти из сдерживающего круга. Губы мага смерти растянулись в жутковатой неестественной улыбке. Отлично. Конечно, это не та черная дрянь, но даже моя подделка представляет нешуточную опасность. Я так и не смог разобраться с механикой возрождения из мертвого мяса, да и видоизменение мертвецов недоступно. Пришлось создавать весь этот круг ритуала, дабы все же создать это оружие. Однако теперь-то можно посмотреть на тебя в реальном деле. Мой ползучий ужас. Именно такое название он решил дать чужому модифицированному плетению. Жижа, получив команду, заскользила вперед к тому, что должно было вскоре умереть. Ведь теперь оно ее цель. Вообще созданное некромантом творение хотело убить в принципе все. Живое или неживое, неважно. Тем не менее, путы контроля надежно его связывали. Этот момент Сергей разработал в первую очередь и уже от него строил остальное. Меньше всего он хотел, чтобы его магия пожрала его самого. Неостанавливающийся поток зомби, идущий в мистический круг, порождал все новую и новую плоть для ползучего ужаса. Уставшая гидра хоть и заметила опасность, но адекватно среагировать не смогла. Поток яда, что ее забрызгал, жижа проигнорировала с почти аристократическим пренебрежением. Да и что мог сделать яд мертвой, модифированной плоти? Захлестнув ноги жертвы, ужас стал подниматься дальше, въедаясь в любую рану или порез, расширяя его и не давая действовать регенерации. Будь монстр сильнее, то у живого плетения ничего бы не получилось. Потом пришла очередь пасти и глаз. Чернота хлынула по пищеводам внутрь. Однако Сергей рассчитал все точно. Неприятно. Поглощение расходного материала слишком велико. Потрачено уже 300 трупов. Выхлоп же удручающе низок. Некромант раздраженно смотрел, как много вполне себе годной плоти зомби превращается в мусор. Ритуал обладает слишком низким КПД, требуется доработка. Слабая скорость превращения. Некоторые образцы не только доходят до центра рисунка, но еще и ждут, пока их переработают, из-за чего создается давка. Определенно требует улучшений. Мужчина спокойно достал некрономикон, свой личный ежедневник и по совместительству лабораторный журнал, и ручку, после чего старательно вписал свои размышления. Он не боялся гидры, ведь той было уже не до него. Творившееся с ней лучше всего было бы назвать агонией. Магическое ядро, отвечающее за регенерацию, практически себя истощило и уже почти не справлялось со всеми ширившимися повреждениями. Интересное наблюдение. Чем сильнее мы становимся, тем меньше шансов, что мы умрем легкой смертью. Наш же собственный организм, усиленный системой, артефактами и плетениями, позволит нам жить достаточно, чтобы в полной мере прочувствовать собственную смерть. Отвратительно. Гидра, издав особенно мучительный стон, заставила Сергея поморщиться, после чего задергалась в судорогах. Суровые времена, суровые нравы. Я был бы рад убить тебя быстро, но твоя сила определенно против этого. Так что извини, безрадостно пробормотал он. Папай и лидер, получив приказ, недовольно отступили прочь. Обычные зомби также начали отходить. Рядом с гидрой остались лишь жижа, немой и таби. Первая сковывала зверя, сожрав большую часть мышц, отвечающих за двигательные функции, и не давая им восстановиться. Немой же с мототаби должны были нанести окончательный удар. Дождавшись, когда кошка прыгнула, Сергей спустил из скоростного мертвеца. Во все стороны полетели куски плоти, когда две мясорубки принялись добивать, на свою беду, слишком живучую тварь. Дзинь, администрация поздравляет вас, вы перешли на 23 уровень. Пожалуйста, распределите 2 очка характеристик. Дзинь, ваш зомби эволюционирует. Пожалуйста, подождите. Глава 32. Сергей вновь скрутила сильная фантомная боль. Организм то бросало в жар, то в холод. Кости будто бы хрустели и ломались, хоть на самом деле ничего этого не происходило. По разуму со всей силы били невыносимые страдания его слуги, пока тело того скручивалось и перестраивалось. Сергей застыл недвижимым изваянием, боясь, что любое движение заставит его просто рухнуть на землю. В прошлый раз было проще. Боль была не настолько сильной. Видимо, из-за усиления моих способностей, наша ментальная связь также окрепла. Вот я и пожинаю проклятые плоды этого усиления. Наверное, можно было бы ослабить нити контроля, если бы это не повышало шанс сдохнуть. Кто знает, что за мысли появились в новом разуме немого. Однако опасения Сергея были напрасными. Процесс эволюции подходил к концу, но никаких поползновений к попыткам сброса контроля не было. Сергей с замиранием сердца ощущал усложнение мыслей и чувств зарождающегося существа. Обновленное сознание немого было ничуть не слабее того же лидера. Наоборот, оно было сильнее. Судороги постепенно прекращались. Процесс эволюции вышел на финишную прямую. При этом некромант смог облегченно выдохнуть, так как боль почти полностью прошла. При этом контроль он так и не утратил, отметив про себя, что немой даже не попытался его сбросить. Это был значительный плюс его новому слуге. Сергей решительно не хотел даже в мыслях звать вполне себе разумное существо слугой. Кого-кого, но рабовладельцев он искренне презирал. И становится одним из них, он хотел меньше всего на свете. Вот только у судьбы забавное чувство юмора. Получается, подчиненный, с оторопью замер мужчина, пытаясь сложить свой трещавший мир в кучку. Такими темпами мне придется платить ему зарплату, да и 4 недели отпуска никто не отменял. А за работу, сопряженную с высоким риском для здоровья, он еще может что затребовать. Какая же чертовщина иногда лезет мне в голову. Самому иногда страшно становится от размера тараканов, что живут в этой черепной коробке. Взгляд некроманта уставился в подрагивающую кучу черно-красного мяса, что неплохо так облюбовало тело гидры, попутно судорожно его пожирая. Главное дело сделано. Скрипач больше не нужен, лишь ману зазря тянет. Сергей решительно отменил подпитку ритуального круга. Простейших зомби осталось всего лишь штук 100 с небольшим. Забавно. Если подумать, сейчас любым магам смерти самое настоящее раздолье. Можно убивать, Плените использовать обычных людей для ритуалов. Да и с мертвыми людьми полный порядок. По городу двигается парочка миллионов зомби. Хватай, не хочу. При этом надо заметить, что изначально их было куда как больше. Все же мутанты, аномалии, да и сами люди здорово сократили их число, в некоторых местах даже полностью очистив от них город. Возможно, их даже меньше 2 миллионов, что просто замечательно. Вот только стоит задуматься над такой вещью, что будет делать некромант, когда все мертвецы в городе будут уничтожены. Конечно, можно убивать членов различных банд, давать им обратиться и таким образом пополнять материал для исследований. Ладно, можно отправиться за пределы города. В таком случае будет открыт целый мир. Но вот невероятная ситуация. Все зомби и мутанты уничтожены. На Земле остались сильнейшие пользователи навыков самых разнообразных типов силы и стихии. И возникает маленькая проблемка. Для того, чтобы некромант развивался, ему нужны живые и мертвые. Следовательно, некроманты станут, если не следующей целью для уничтожения, то уж точно нам не дадут жить с миром. Да и что скрывать, мы сами не сможем забросить собственные силы. Мда, печально, конечно, но сомневаюсь, что мне стоит об этом беспокоиться. Уверен, до чего-то подобного должно пройти множество поколений, если оно вообще свершится. Учитывая рост развития зомби, вполне возможно, в далеком будущем на Земле будет отнюдь не 2 разумные расы, или нас вообще уничтожат, чем не вариант. Ползучий ужас задрожал, волнуясь. Внешняя подпитка закончилась, сам же он не мог накапливать энергию, сразу по нескольким причинам. Во-первых, Сергей не хотел случайно устроить еще один апокалипсис, даже случайно, а во-вторых, попросту не знал, как это сделать. Разумное плетение, осознав, что время идет, а сил не прибавляется, инстинктивно начало предпринимать попытки вырваться из-под контроля и что-то сожрать. Спрятанные в глубине этого аморфного нечто инстинкты кричали, что еда может помочь. Это был обман, но живое плетение этого не могло знать. От некроманта в сторону дергающегося образования, что облепило уже мертвую гидру, выстрелило крохотное плетение. Оно очень быстро пролетело весь путь и нырнуло прямо в тушу. Спустя пару секунд ужас замер, после чего стал стремительно разрушаться. Сергей позаботился о создании самоликвидации своего непокорного творения. Тело гидры вздрогнуло. Поздравляем, ваш зомби эволюционировал. Наконец-то он закончил трансформацию. А то можно было подумать, что он там решил заночевать. Немой, пытаясь убить гидру как можно быстрее, аж залез внутрь нее, кромсая все вокруг. Сейчас же он должен был появиться. Это был первый скоростной зомби 3-го уровня эволюции, которого бы Сергей увидел вживую. Правда, это не помешало ему уже сейчас рассматривать его характеристики. Зомби S3, скоростной тип зомби, немой, 30-краткий уровень, сила, 30, ловкость, 90, живучесть, 35, выносливость, 200, дух, 40-40, навыки, разрез, блинк. Сергей хотел посмотреть остальные характеристики мертвеца, однако его внимание не отпускала одна единственная строчка. Ловкость равная 9-10. Параметр, олицетворяющий скорость. Человеку, изначально обладающим ловкостью равной 10, требовалось повысить целых 40 уровней, дабы хоть как-то сравниться со столь невероятного уровня параметром. Чудовищная ловкость. Неудивительно, что подобных монстров было почти что невозможно встретить. До подобного положения доходили считанные единицы из даже миллионов мертвецов. И слава всем богам, иначе у нас не было бы и шанса. Остальные характеристики ничем особенно не выделялись, кроме того, что подняли их по сравнению с прошлым уровнем чрезвычайно мало. Сила раньше равнялась 15, а теперь стала 30. Однако следующая вещь, что невольно привлекало внимание, была строчка с навыками. Рядом с сиротливо стоявшим разрезом появился еще один. Блинк, телепортация. Только не говорите мне, черт, если он получил самую настоящую телепортацию, то плевать, надо срочно валить из города. Нет, я не верю, что все так просто и сложно одновременно. Создатели системы не кажутся полными дураками, они не могли не подумать о том, что подобная сила попросту уничтожит человечество. Немой наконец вылез из гигантского трупа и распрямился, показав себя во всей красе. Несмотря на то, что он прибавил в силе и живучести, его тело заметно усохло, перестав напоминать тело перекоченного человека. Теперь он был обычного неплохого телосложения. Бывшая ранее серой кожа стала невероятно белой. Из-за трансформации одежда и броня была порвана и сорвана. Красная кровь Гидры особенно сильно контрастировала с его белоснежной кожей. Интересно, а если третьим уровнем эволюции станет обладатель абсолютно черной кожи, он также станет белым или абсолютно антрацитовым? Изменилось и строение черепа. Его словно немного сплющили по бокам и вытянули назад. Благодаря этому глазницы стали скорее овальными, чем круглыми. Хотя это было понятно для чего. На тех скоростях, что должно было двигаться это существо, сопротивление воздуха вероятно имело очень большое значение. Теперь его череп напоминал хрустальный аналог из какого-то фильма, который Сергей смотрел довольно давно. Правда, затылок у немого был не столь сильно вытянут назад. Черные когти почти не претерпели изменений. Разве что Сергей отметил странную ауру смерти, витающую вокруг них. Пока было рано делать выводы, но некромант готов был поспорить, что теперь эти коготочки имеют способности, ничем не уступающие артефактам эпического уровня. Получивший команду немой, на секунду замер, замешкавшись, словно не понимал, что от него хотят, однако уже в следующую секунду Сергей еле удержался от того, чтобы в испуге не отскочить от появившегося прямо возле него мертвеца. Блинк все же сработал. Стоявший в сотне метров зомби уже в следующее мгновение появился прямо возле него. Не было вспышек, мерцания или чего-то подобного. Вот он там, а теперь уже внимательно смотрит на тебя в паре метров. Подожди-ка. Сергей прищурился. Что-то показалось ему странным. Была в моменте перемещения некая неправильность. Переместись обратно и сразу же атакуй тело Гидры. Блинк. Немой появился сразу на самом верху туши. Казалось, уже сейчас острейшие когти вонзятся в тушу, однако, ничего не происходило целую секунду. Лишь затем немой пересилил непонятную заминку и ударил тело. Причем некромант даже не заметил сам момент удара. Вот он стоит неподвижно и уже во все стороны летят куски шкуры, мяса и брызги крови. Стой, перестань атаковать. Понятно, Сергей со смешанными чувствами наблюдал за этим опытом. Бегство из города отменяется, но это не значит, что наша жизнь станет легче. Блинк и впрямь позволяет телепортироваться. Вот только немой после перемещения не может атаковать, целую секунду приходя в себя. Ну и чуть меньше секунды. Двигаться он в принципе может, но не быстро. Как средство уйти от опасности, приблизиться к цели или занять удобную позицию – это отличная способность. Но использовать ее для нападения – настоящее самоубийство. Противник попросту нарежет его на несколько кусков, пока не пройдет отдача от умения. Мужчина чувствовал интерес и непонимание, исходящие от зомби. Немой не понимал смысла отданных приказов и желал пообщаться с контролирующим его человеком. Сергей испытывал схожие желания, однако обстановка не очень к этому располагала. «Придем в поселение, тогда пообщаемся. Потерпи». Отправленное сообщение немного притушило активность мертвеца, что в данный момент, самостоятельно переместившись к лидеру, внимательно его осматривал. Подчиняющему мертвецу искомое внимание откровенно не нравилось, поэтому он предостерегающе оскалил клыки, на что худой скоростной никак не отреагировал, продолжив свое странное занятие. На всякий Сергей ментальными тисками сжал тело подчиняющего и немого. Только безобразной драки ему тут не хватало. К тому же, имелся вполне себе реальный шанс лишиться лидера. Сергей с трудом мог представить силу удара когтей кого-то, кто достиг 9 десятков ловкости и 35 силы. Забавно, но он понимает, что я не позволю лидеру ничего ему сделать, поэтому безбоязненно так себя ведет. У меня начинает болеть голова от осознания, сколько же проблем может случиться из-за всего этого. О, неужели Таби тоже решила показаться? Кошка, откровенно говоря, уже запаздывала. Вероятно, остальное время она потратила на приход в себя и приведение внешнего вида в порядок. Во всяком случае, шерстка лежала более-менее гладкой, почти не было видно кровавых пятен. Несмотря на эволюцию, ее внешность почти не претерпела кардинальных изменений. Скорее, это было большое количество мелких штрихов, которые, тем не менее, создавали уже иную картину. Исчезла подростковая угловатость и нескладность. Перед мужчиной стояла вполне себе взрослая особь, что с прищуром пялилась на некроманта. При этом она даже немного подросла. Шерсть стала на вид более грубой. Он активировал магическое зрение. Она стала заметно сильнее. Магическое ядро лучилось энергией. Вне всяких сомнений, она достигла силы своей матери. Однако это было лишь началом. Она сильна и перспективна, и при этом лишена недостатков родительницы. Не было безумия и нежизнеспособных мутаций. Однако теперь встал другой вопрос. Примет ли она его главенство или новоприобретенная сила затмит глаз рассудка? Глава 33. Таби оказалась умной девочкой. Независимой походкой она подошла к напрягшемуся Сергею. Немой, почувствовав момент, прекратил изводить лидера и обратил внимание на гордую кошечку. Та же, дойдя до некроманта, лишь мазнула того хвостом, двинувшись дальше. Затем развернулась и протяжно мяукнула. Во всяком случае, этот короткий, пронизывающий до костей звук, Сергей идентифицировал именно как мявк. Самое же интересное, непонятно каким образом, но мужчина понял, что хотела до него донести Мататаби. «Ну сколько еще вас ждать? Или я схожу с ума, или кое-кто научился неизвестным способом доносить свои мысли». Сергей проверил свой разум. Сделать это было довольно просто. Он всего лишь успокаивал мечущиеся мысли, попутно вводя разум в состояние покоя, после чего отправлял круговую волну, представляя свою голову как некий пустой объект, покоящийся глубоко на дне. Резонирующая волна отскакивала ото всех стенок и любых ментальных связей, принося нужную информацию, словно самая настоящая эхолокация. Вообще можно было сделать это несколькими разными способами, но Сергею легче было именно с этим. Так он почувствовал нити контроля над немым, попоим и лидером. Однако ни следа вмешательства кошки. Забавная зверушка. Однако в чем-то она права. Пора отсюда сваливать. Некоторые твари обладают сверхъестественным чутьем на кровь. У меня нет ни лишних сил, ни желания схлестнуться еще и с ними. Некромант с сожалением оглядел огромную изрезанную тушу. Он бы был рад захватить ее с собой, но это было мало того, что опасно, так еще и бесполезно. Мясо гидры являлось почти чистым ядом и нужно было быть полным болваном, чтобы его отведать. Но кое-что он все же мог сделать. Сверкнул меч, и мужчина поудобнее перехватил одну из уцелевших голов так, чтобы не измазываться в крови. Сила смерти вырвалась на волю и, повинуясь воле мага, окружила жутковатый трофей. Концентрация магии резко возросла, и плоть все быстрее и быстрее стала осыпаться пеплом вниз. Спустя пару секунд мужчина с удовлетворением оглядел беловатый череп гидры. Особенно много внимания он уделил острейшим зубам. Шлем сделать, что ли? Буду как неандерталец с черепом собственноручно убиенного зверя на голове. Вот истязающая лопнет от смеха. Она и так никак не может успокоиться с моим якобы варварством. Бойцы встретили Сергея радостно. Мужчине было приятно видеть людей, которым было не все равно на его жизнь и смерть. Конечно, их чаяния были полностью меркантильными, ведь их условия жизни и дальнейшая служба зависели от того, как прочно сам некромант будет сидеть на вершине. Но такова жизнь, и Сергей был бы последним человеком, кто стал бы их осуждать за это. Сержант пристроился рядом, собираясь также сесть позади машины рядом с командиром, однако ему пришлось уйти ни с чем. Сейчас у Сергея был запланирован важный разговор с совсем другим собеседником. Немой с интересом забрался внутрь салона и, внимательно посмотрев на Сергея, расположился так же, даже руки сдвинул ладонями на коленках. Вздох. Некромант, откровенно говоря, не знал, с чего начать разговор. Как обратиться к существу, что сопровождает тебя столь долго, что ты уже и не мыслишь существования без его незримой поддержки? Немой видел его как отчаявшегося беглеца или как главу далеко не самого маленького объединения в городе. Он чувствовал десятки или даже сотни чувств, которые Сергей бы не рискнул доверить ни единому живому человеку. Зомби – исконный враг любого человека, который отказался нападать, хотя у него была возможность. Что же, Сергей не придумал ничего умнее, чем начать тему с этого. «Ты меня понимаешь?» Вертящий во все стороны головой мертвец замер, после чего повернул свои черные глазища в сторону некроманта. Это не были в полной мере слова, скорее образы, что складывались в понятия. «Да, я понимаю». Вопрос, с того момента как Скоростной обрел разум, он напоминал самого настоящего ребенка, причем дико любознательного. Благодаря своей скорости, он, казалось, был сразу в нескольких местах. Его интересовало все вокруг. Здания, машины, кости и скелеты людей, валяющихся в углах. Трупов и мусора на улицах было так много, что в дальних районах никто даже не пытался их убирать. Останки людей так и гнили на поживу всяким падальщикам. «Хорошо, тебе нравится твое имя?» «Имя? Все равно, что оно значит?» Сергей замялся, не зная, как объяснить существу концепт неумения разговаривать. Ведь тот даже не знал, что это такое. «Обычно люди. Ты же понимаешь, кто такие люди?» Понимаешь, так вот, люди обычно обмениваются данными, прямо как мы с тобой сейчас, однако делают они это ртом. Вот примерно так, мысли речь, которой мы общались с тобой прямо сейчас, почти никем не используется. Я знаю лишь пару человек, обладающих подобными умениями. Сидящие вперед солдаты обеспокоенно переглянулись. Их можно было понять. Несколько страшновато сидеть спиной к спятившему некроманту, разговаривающим сам с собой, вместе с его живым трупом. При этом, изменившийся вид немого, опять же не остался незамеченным. Конечно, о существовании третьего уровня эволюции доподлинно знало очень мало людей. Однако разговоры все же ходили. Греф Шаша, немой внимательно выслушав некроманта, заинтересовался. После чего сам попытался что-то сказать, чем чуть ли не до мокрых штанишек напугал сидящих солдат. Вероятно, они были первыми людьми, кто услышал попытку живого мертвеца начать говорить по-человечески. Событие, равное полету в космос и первому шагу на Луне. Правда, бойцы совсем не оценили этого достижения, чуть не врезавшись в стену здания. После этого Сергею пришлось еще и всех успокаивать. И в его машине, и бойцов вокруг. Воздержись от этих попыток до того момента, пока не прибудем на базу, то есть домой. Короче, до того момента, пока я не скажу, почему все так отреагировали. Сергей еле успел сдержать мысленный мат. Чего уж точно он не хотел, так это научить немого ругаться матом. Вообще мужчина чувствовал себя нерадивым учителем, что не только не выучил тему урока, так ему еще и надо прямо сейчас выступать перед целой толпой любознательных первоклашек. Все эти почемучки немого давались ему совсем нелегко. О чем говорить, если объяснять людям, как надо делать, а как не надо, никогда ему не давалось. Ему легче было показать наглядным примером, чем пытаться сделать это своими словами.